«Неплохая работенка», — посмеиваясь, проговорил Тустен, возвращая оруженосцу пустой заплечный мешок. «Слава богу, к отряду Сан-Северина мы добавим немало стоящих клинков». Герт Ордуэй добрался до Песто как раз в тот момент, когда брат Ардерикус и его сотоварищи заканчивали свои увещевания. Он, конечно, заметил толпу, окружившую близ лежащий бугор, и немедленно решил узнать, что там происходит. Впереди Герта, прихрамывая, плелись два его связанных пленника. Это были крестьянские юноши, за которых он рассчитывал получить неплохие деньги с какого-нибудь торговца рабами, если, конечно, такое цивилизованное заведение существовало в этой отдаленной, неведомой стране. Герт Ордуэй застиг парней врасплох. Они поили скот у заросшего камышом пруда. К его удивлению, они не оказали ему никакого сопротивления. При первом взмахе топора бросились ему в ноги и стали просить о пощаде на непонятном языке. Конечно, Герт понимал, что эти пленники не представляли собой ничего особенного. Простые черномазые парни, жалконогие и узкогрудые. Однако сама возможность их продать поднимала его в собственных глазах. Ему казалось, что он таким образом стал на путь восстановления былой мощи, утраченной тонами Суссика. Раз-два в год торговцы и крестьяне Суссика, рискуя своими жизнями и товарами, посещали ярмарки в Винчестере и в Хоршеме. Там всегда можно было найти торговцев рабами и крепостными. Обычно они выставляли на продажу бедняк-саксонцев, захваченных во время восстаний, или попавших в плен датских, ирландских и арабских пиратов. Протискиваясь сквозь колыхавшуюся толпу босоногих, дурно пахнущих крестьян, одетых в овчинные куртки или тяжелые шерстяные плащи, Герт покрепче ухватил ремни, на которых вел пленников. У подножия холма Герт приостановился и, навострив уши, попытался уловить, о чем речь. Из слов брата Ардерикуса он почти ничего не понял. Но когда один из монахов стал переводить его слова на нормано-французский язык, он смог достаточно хорошо во всем разобраться. Вскоре он стал слушать с интересом, особенно ту часть проповеди, где говорилось о невообразимых богатствах, которые предстояло отвоевать у неверных. Подгоняемый любопытством, Герт Ордуэй протискивался вперед. Наконец он смог уже хорошо разглядеть всю толпу, развивающиеся флаги и несколько вооруженных рыцарей, окруживших деревянный крест. Внезапно кудрявый оруженосец весь напрягся. «Святой Олаф, где-то там, в толпе, солнечный луч высветил знакомое золотое пятно, очень похожее на волосы леди Розамунды. Герт поспешно перекрестился, желая убедиться, что это не призрак. Но нет. Слава Богу, это действительно была она, с ее прямой спиной, статной фигурой и высоко поднятой головой. Из уст оруженосца вырвался крик радости, потонувший в общем шуме. Рядом с сестрой, возвышаясь на полголовы над самыми высокими рыцарями, стоял сэр Эдмунд де Монтгомери. Герт непременно бросился бы к нему со слезами радости на глазах, ведь саксонцы не были склонны скрывать свои чувства, но в этот самый момент говоривший, возвысив голос до крика, призвал к оружию. Ответом ему был общий вопль: «Бог с нами!» Толпа задвигалась, все мужчины и женщины вокруг Герта начали падать на колени, воздевать руки, громко каяться в своих грехах. Герта тоже увлекли слова проповедника, сулившего земные богатства, а также спасение души, и он был так поглощен признанием своих грехов и обещаниями их отпущения, что оба пленника воспользовавшись случаем, избавились от своих пут и исчезли. Сильно бьющимся сердцем и сияющими светлыми глазами наблюдал саксонец, как его законный господин, встав на колени, принял две полосы алой материи. Несмотря на отсутствие у бывшего графа богатых доспехов и оружия, выглядел он очень внушительно. Однако пробраться к хозяину не без помощи своего топорища саксонец умел лишь по окончании проповеди. Представ, наконец, перед своим господином, он бросился на колени и запечатлел смиренный поцелуй на его руке. «Слава Господу Богу! Это Герт!» — воскликнул Эдмунд и, позабыв обычай, поднял юношу с колен и радостно обнял его. «Как ты сюда попал?» — взволнованно спросил он. «По суше вдоль берега, милорд!» — блаженно улыбаясь, пробормотал оруженосец. «Я захватил в плен пару бродяг, хотел продать их, как крепостных, но они сбежали от меня в толпе». «Что за чудо?» — раздался глубокий, мягкий голос девушки. И снова Герт бросился на колени, на этот раз, чтобы коснуться губами руки леди Розамунды, а она гладила его курчавую соломенную голову с такой же нежностью, как гладила бы голову любимой собаки. А глаза эсквайра, устремленные вверх, лицезрели изумительную ласковую улыбку, которую он так ценил с момента, как впервые увидел сестру графа в замке Арендел. Розамунда, расчувствовавшись, твердила хрипловатым от волнения голосом. «Дорогой Герт, я поставлю свечу в честь святого Христофора, который помог тебе спастись от жестокого моря».